Еда — это энергия. Пища — это прежде всего топливо, а не удовольствие. Очень важно научиться именно так относиться к еде. Более того, понять, что именно такое отношение к пище нормально. Почувствуй разницу даже в словах «питаться» и «наедаться». Охотники и собиратели начала времен добывали себе пищу, бегая за ней по свежему воздуху, лазя по деревьям, взбираясь на горы, и при этом имели очень разнообразный рацион. Они ели для того, чтобы жить, а не наоборот. И, кстати, есть обоснованное мнение, что были здоровее и счастливее современных людей. Если этот момент интересен, рекомендую прочесть книгу «Сапиенс. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. Слушай тело. Оно знает, что ему нужно на клеточном уровне. Может, ты видела телепередачу про дикую природу, где медведи, готовясь к зимней спячке или проснувшись от нее, наедаются лососем, когда тот идет на нерест. Сначала медведь ест рыбу, но недолго, как только он понимает, что ее много, и она с икрой, он начинает есть только икру, так как она представляет большую энергетическую ценность и лучше усваивается. Энергия не тратится на переваривание, и чистый протеин с витаминами и аминокислотами быстро наполняет животное силой. У медведя нет никаких эмоциональных отношений ни с лососем, ни с духами, которые ему предоставили это лакомство, как трактовал бы удачу на охоте медвежий шаман. Еда интересна в настоящий момент, и не более того, поэтому медведь ее просто ест и относится к ней спокойно, не боясь того, что его пренебрежение мясом рыбы в пользу икры может как-то повлиять на сытость или голод в будущем. Животные в этом разумнее нас. Они не персонифицируют еду, не ставят ее выше себя, так как у них нет фиолетового уровня мышления. Медведь умнее, будь как медведь. Или икра. Или спать и сосать лапу.